Глава 12. Плен. Звук нарастал откуда-то изнутри. Лада не сразу поняла, что кричит она сама. А после падения резко прекратилось. Девушка больно упала на что-то, покрытое ворсом. И тогда вернулся свет. Лада очнулась в небольшой комнате. Узкая кровать, верстак возле окна, на полу ковер. Уже темно, но лампы были выключены. Папа сидел лицом к стене, уставившись в одну точку. Лада позвала. Отец повернулся всем корпусом и уставился куда-то мимо нее. «Лада, это ты?» Девушка щелкнула включателем, в комнате стало светло, и тогда-то она смогла рассмотреть отца. Его волосы были точно припорошены мукой. Лоб прорезали глубокие морщины, кожа на шее обвисла. Перед Ладой сидел глубокий старик. «Говорят, мертвые приходят к живым, когда тем вышел срок», — продолжил отец. Он по-прежнему смотрел куда-то в бок, будто не видел Ладу. Девушка помахала, никакой реакции, отец слеп. «Я не умерла», — ответила Лада. Она подошла поближе, села на пол и взяла отца за руку. «Это моя вина». Папа словно не слышал ее. Поспешил сменить резину на летнюю, а весна поздняя оказалась. Машину повело по гололедице. Мы влетели в столб. Ты сидела за мной. Вроде самое безопасное место при авариях. Мгновенная смерть. Лада сжала его ладонь. «Я не умерла», — повторила она. «Меня не было с вами в тот день». Любава попала в больницу. Речь отца становилась все более невнятной. Будущего ребенка спасти не удалось, да и потом все пошло наперекосяк. Лада слушала, не перебивая. «Через год развелись. Любава и Милена так и не простили меня, что ты погибла. Да я и сам себя не простил, а потом стал слепнуть». Лада возразила. «Я не умерла. Наоборот, это вы погибли из-за меня». Но отец бубнил. «Это страшно. Ничего не видеть. Раньше я был лучшим мастером в царстве, потом потерял дар, а затем...» Лада поднялась и крепко обняла его. «Я люблю тебя, папа. Ты ни в чем не виноват. Не бери на себя больше, чем можешь унести». «Я тоже люблю тебя, дочка». Отец погладил ее по плечу. «Ты тоже не вини себя ни в чем». Лада кивнула, и в тот же момент видение пропало. Она находилась в тесном мешке. Точно гусеница в коконе, которой предстояло стать бабочкой. Лада ощупала оболочку. Та была жесткой и походила на пергаментную бумагу. Под пальцами прояснило, и словно девушка протерла запотевшее стекло. Лада прильнула к образовавшемуся оконцу. Она была в пещере, стены которой фосфорицировали бледно-зеленым цветом. Кокон оказался подвешенным к своду, и при каждом шевелении начинал раскачиваться. Напротив висел еще один. Неожиданно его облик вспучился, внутри появилось лезвие, споровшее оболочку. Вскоре оттуда выпрыгнул парень, высокий, примерно как Лель. Сухощавый, одетый в темно-серые кожаные штаны и куртку. Парень направился куда-то вглубь пещеры, и Лада заволновалась. Вдруг он ей поможет. Она закричала, но оболочка кокона заглушала звуки. Тогда девушка начала стучать изо всех сил. Парень остановился и стал прислушиваться. Наконец он разглядел дергающийся кокон и вернулся. «Эй, ты кто?» – спросил парень. «Помоги мне!» – голос сорвался. «С чего вдруг?» – парень пожал плечами. Похоже, он вновь собрался уйти, поэтому Лада выпалила. «Мне надо в медное царство!» Парень насторожился. «Зачем?» «Если не попаду, умру!» Скрывать правду не имело смысла. Тот хмыкнул. «Мы все умрем!» «Я хочу отомстить!» Лада произнесла это вслух и поняла. Так и есть. Желание жить было важным, но желание расквитаться перевешивало. Что толку умереть, когда гибель родных останется неотомщенной? Парень задумался на мгновение, а потом спорол оболочку ее кокона. Лада свалилась как мешок, сверху посыпались стрелы. «Могла бы и сама выбраться», — заметил он. Лада молча выругалась, даже в голову не пришло проверить, что находится при ней. Выставила себя дурой. С другой стороны, времени не хватало. Так бы она подумала, что делать, а тут просто увидела человека и решила попросить помощи. И правильно, ведь получилось же. «Тут больше никого нет?» — спросила девушка. «Понятия не имею», — ответил парень. «А ты что, не одна была?» Лада не знала, соврать или нет, но решила сказать правду. «Нас четверо. Ой, нет, пятеро. Еще Сенька был». «Ну давай поищем», — согласился парень. «Только быстро. Надо смотаться отсюда, пока ночницы не вернулись». Пещера была с несколькими ответвлениями. В одной из них стояла клетка, в ней сидела девочка. По описанию она походила на Катю. Девочка спала. Лада подергала дверцу. Та была заперта и на усилие девушки не поддалась. «Зачем она тебе?» – удивился парень. «Разве не видишь, что она пограничник? Застряла между мирами?» «Я ее брату обещала, что найду ее», – отрезала Лада. Она глядела пещеру, нет ли подходящего камня. «Поздно уже. Она начала превращаться в ночницу». Парень указал на черные когти девочки. «Пошли быстрее, пока она не проснулась». «Я обещала», — сквозь зубы повторила девушка. «Как хочешь», — парень пожал плечами. «Но возиться с ней не стану. Сама». Он взмахнул мечом и легким движением перерубил прутья клетки. Лада шагнула внутрь. Она потрясла девочку за плечо, та открыла глаза, в них плескался мрак. Как когда-то у Лады. Она невольно отшатнулась. Значит, именно так она сама и выглядит в моменты ярости? «Ты Катя?» – спросила она, стараясь не выдать испуг. Девочка кивнула. «Тебя ищет твой брат, Сенька». Катя продолжала молчать. «Он просил найти тебя. Пойдешь со мной?» Катя протянула руку. Лада взяла ее и почувствовала, как когти впиваются в ладонь. Девушка одернула руку. «Яд ночниц опасен». «Лучше я тебя на запястье держать буду», – произнесла она. Парень стоял возле клетки и скептически смотрел на нее. «Не передумала?» – мотнул головой в сторону Кати. «Нет». Хотя Лада понимала, что зря ввязалась, Катя будет серьезной обузой. К тому же неизвестно, что от нее ждать. От маленькой девочки осталась лишь видимость. «Об обратных превращениях я не слышал», – предупредил он. Лада ничего не ответила. Парень вывел их из пещеры, под конец пришлось ползти. Выход сузился до небольшого отверстия. Лада подталкивала Катю, чтобы девочка смогла выбраться. «Ну, в общем, приятно было познакомиться», – сказал парень, – «но наступило печальное время расставания». Он уже зашагал, как Лада опомнилась. «Подожди, ты что, не поможешь мне?» Парень развернулся. На его лице отразилось изумление. «Слушай, ты меня ни с кем не перепутала? Или у меня где-то написано большими буквами, что я спасаю принцесс из драконьего плена?» «Нет», – растерялась девушка. «Ну, я не знаю, как найти остальных, и вообще…» Мысли путались. Сколько дней провела она в плену? Сколько у нее осталось отмеренной жизни? Парень с досадой уставился на нее. Так и знал. Ни один добрый поступок не остается безнаказанным. «А до этого ты чем пользовалась, чтобы связаться с друзьями?» «Ничем», – Лада пожала плечами. «Мы все время были вместе». Парень осмотрел ее. «Даже вещей с собой никаких. Все ясно». «У меня был мешок», – запротестовала девушка. «Он остался на поле боя». «А еще у меня была голова, но я забыл ее надеть», – поддел парень. «Вы зачем с ночницами сражались?» Лада разозлилась. «Если он помог ей, это не значит, что он может теперь издеваться». «Тебя они спросили. Нам надо в Медное царство, они не пропускали». «Ну и что?» – парень развел руками. «Ночницы глупые, исполнительные, у них приказ Морока. Никого в царство не пропускать. Они бы вас сюда притащили, а сбежать пару пустяков, сама видела». «А мы откуда знали?» Парень вновь взглянул на нее. «А, так вы из светлых, теперь понятно». Он повернулся и быстро зашагал. Лада схватила Катю и побежала за ним. «Ну подожди ты, что тебе не так?» «Все», – отрезал он. «Связываться со светлыми не хочу, от вас одни проблемы». «Так и не связывайся, просто скажи, в какую сторону идти, и я тебе отстану. У нас был ворон, Крун, но он погиб, защищал меня». В это время Катя затряслась мелкой дрожью. Ее глаза быстро завращались. Парень посмотрел на девочку и нахмурился. «Черт, ночницы возвращаются, прячемся». Он подхватил Катю и бросился к ближайшим кустам. Лада за ним. «Лежи тихо, сейчас что-нибудь придумаю», – велел парень. Он залез в карман и достал кисет. Достал оттуда траву и осыпал ею себя, Ладу и Катю. «По запаху они нас не учуют. Главное, чтобы она нас не выдала», – он ткнул девочку пальцем. Катя начала ворочаться. Ее тело изогнулось, а потом девочка издала резкий звук, от которого Лады похолодело между лопатками. Она крепко прижала девочку к себе и зашептала. «Тихо, тихо, все хорошо». Лада стала укачивать Катю, напевая мамину колыбельную. «Лёлюшки-люлю, прилетели голуби, стали гули ворковать, стала дочка крепко спать». Катя затихла. Лада посмотрела на нее, девочка уснула. «Ты откуда знаешь эту песню?» – напряженным голосом спросил парень. «Мама пела», – призналась Лада. «Мне тоже», – парень вздохнул. «Она родом из Берендеева царства». «И моя». Парень помолчал мгновение, а потом протянул руку. «Давай знакомиться. Меня Хлад зовут».